Почему? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало? Да потому что мы плачем вместе с другим. Жалость — это и есть собственный плач, только внутренний, свернутый, а часто и вполне развернутый. Плач ребенка в тебе, откликающегося на ребенка в другом. Сопутствующее раздражение, даже злость, понятно. Это тебе больно и страшно, это твой ребенок требует прекратить. Но вот удовольствие, радость от страданий другого, жестокость, садизм, как понять это? Эмпатия наоборот. Вчувствование с обратным знаком. Загадка природы, требующая особого разговора, который мне сейчас заводить не хотелось бы. Начинается заражение состоянием, кончается заражением судьбой. Одно я из двух, муж и жена, одна сатана. Почему, однако, сатана здесь получается женского рода? Человек может стать другим в той мере, в какой позволяет физиология, а она позволяет многое. На разных инструментах можно сыграть одну и ту же пьесу, прозвучит, конечно, по-разному, и все-таки будет одно и то же. Тревога — тревога, паника — паника, радость — радость, спокойствие — спокойствие. Такое взаимозаражение бытием происходит и у растений, и у животных, и у людей. Быстрее мысли, быстрее сознание. Этот жизни корень общения вошел и в музыку, и в язык, из него вырастает вся восприимчивость, вся внушаемость. А наверху и Пушкин, и Моцарт, и ясновидец плоти Толстой, великий художник всегда и великий эмпат. А вот один мой коллега, профессионал психодиагностики, читает поздравительную открытку. Всего лишь открытку от незнакомца. С уверенностью говорит, что написавший ее человек импульсивный, взрывчато-агрессивный, с шатким самоконтролем. Не то что в космос, а даже за руль нельзя. Пить ни в коем случае. Потом из дальнейшей переписки он узнает, что человек этот, прекрасный человек, провел 3 года в заключении за превышение предела необходимой самообороны. Был чуть-чуть выпивший, кто-то задел. Что сработало? Я имею в виду у коллеги. Эмпатия. Вчувствование. Читая письма, коллега особым образом расслабляется, скользя глазами по строчкам и слегка вибрируя, повторяет за пишущим движение его руки со всеми нажимами, наклонами, изгибами и порывами. «Что это вы дергаетесь? Почему дрожите?» — спросил я его однажды, застав за этим занятием. «Даю максимум развертки, плохо доходит, по ней». Я посочувствовал, слегка подражал вместе с ним. Так он дергается и дрожит за своим письменным столом ежедневно. Вживаясь в другого, которого не видит, старается уловить его тонус, его самочувствие, его ритмы и мелодии, уловить через себя. А когда уловлено, остается лишь отрефлектировать, отсознать. И вот уже другой уровень и другое качество. Вот следователь, изучив личность и обстоятельства, воспроизведя все, возможные рассуждения, расчеты и хитрости, подозревает такого-то. Вот некто, увидев, как невеста обращается с собакой, мгновенно решает, что жениться не стоит. Понимание холодное, отстраненное. Игроком игрока, умным дурака, трезвым пьяного, редактором автора. В самом деле, можно ведь прекрасно представить себе, что испытывает другой в таких-то и таких-то обстоятельствах. Что он чувствует, как мыслит, как поведет себя, не испытывая при этом и тени подобного, делая свое дело, оставаясь в своем состоянии. Совершенно не обязательно ставить себя на его место. Невозможно поставить себя на место умирающего,